Глава 92. Переделка таинственной пещеры. В недрах лабиринта он увидел капитана гвардии Питера Чеха. Его торс теперь покрывала рельефная мускулатура, словно высеченная из камня топором, а на нижней части тела он носил популярные в Чамборде брюки дизайна Сунфея. Орудуя молотками весом в 250 килограммов в каждой руке, он был похож на гигантскую ветряную мельницу. Бах! Бах! С громоподобным звоном, испуская дикую желтую ауру земли, этот человекообразный экскаватор крушил стальные конструкции согласно плану сноса. К этому времени организм Чеха полностью усвоил зелье Халка, и побочный эффект зеленой кожи окончательно прошел. Отощавший, павший духом человек превратился в мускулистого воина, пышущего восстановившейся силой. Он тяжело тренировался днем и ночью, в любую свободную минуту, и даже вернул прежний уровень на пике двух звезд всего за каких-то 10 дней, поскольку это было его базовое состояние. Прошлый Чех владел непроницаемым искусством фехтования, известным как двухзвездная сфера, охраняющая короля, не имевшая себе равных. Он очень умело командовал войсками, поэтому Фэй восстановил Чеха в помощь Бруку в управлении армией. Толстый надзиратель Олег носился туда-сюда в толпе людей. Чех, работая с голым торсом, подал заразительный пример надзирателю Олегу, тоже снявшему верхнюю часть одежды. Когда попадался огромный камень или кусок стали, неубираемый в одиночку, Олег сам поспешно бежал к нему на помощь, тряся всем своим жиром, демонстрируя всем огромную силу, полученную от зелья Халка. Как и Фэй, этот парень любил похвастаться своей крутостью. Было заметно, что Олегу льстит, как отзываются о нем, когда он пробегает мимо. Возможно, из-за этого тщеславия он не желал останавливаться на первой звезде, но отчаянно пытался подняться до двух звезд. После приема зелья Халка все тело Олега начало перестраиваться, и от него исходила яростная атмосфера. За 2 недели у него даже появились 6 кубиков пресса. Он понемногу менялся из трусливой льстивой крысы с жирной фигурой. Он смотрел на боящегося смерти и страстно желавшего богатства толстяка, работающего вместе с солдатами, добивающегося немного их уважения. Фэй был немало удивлен и доволен толстым Олегом, блудным сыном, который возвращался на правильный путь. Не слишком ли это быстро? Это словно обгонять несущуюся пыль. «Король Александр, Ваше Величество!» Увидев прибытие Сунфэя, на лицах всех солдат появился взгляд обожания. Они все поклонились ему. Фэй проходил мимо них, медленно приветствуя каждого солдата с улыбкой. После многих дней общения с каждым солдатом он мог четко назвать каждого солдата по имени. Для Сунфэя это помогло заполучить сердца людей малыми средствами. Но для молодых солдат услышать, что король знает их по именам, всегда это будет трогать их до глубины души. Работы по сносу сооружений железной тюрьмы водной темницы шли быстрыми темпами. На этот раз Фэй принес занятым мастерам-кузнецам чертежи для 2-го этапа отливки. В Чемборде было более 30 известных своим мастерством кузнецов, но самым признанным изо всех являлся Сэмюэль. Это был человек среднего возраста, с короткими черными волосами, которые ежиком торчали на его макушке. Он был молчалив и непоколебим, как скала, поэтому люди так его и прозвали – «Скала». И хотя собеседник из него был никакой, зато его отличала справедливость и доброта, характерные для подобного типа людей, холодного снаружи и теплого в душе. Стоя у раскаленной железной печи, Сэмюэль рассматривал чертежи, старательно нарисованные его величеством на куске кожи. На лбу у него появились задумчивые морщины. Он забыл о работе, и только удивление и замешательство сменялись на его лице. Наблюдая за выражением его лица, Фэй больше не мог сдерживаться и начал давать объяснения по каждому чертежу, подчеркивая тонкости создания деталей, с которыми нужно быть особенно внимательным. Сэмюэль слушал молча. Постепенно, благодаря обширному кузнечному опыту, к нему приходило понимание задумки, пока, наконец, его лицо не просветлело. Он кивнул и заверил Сунфэя. «Ваше Величество, Можете быть спокойны. Мы закончим эти конструкции в течение 10 дней». Фэй с улыбкой ответил. «Эта работа будет не из легких. Вам придется тяжело, поэтому если возникнут какие-то пожелания по поводу вознаграждения или условий труда, можете сразу обращаться к сэру Олегу. Он все сделает». Такое щедрое предложение Его Величества, конечно, обрадовало кузнецов. Тщательно осмотрев подземный город в каменной пещере и сравнивая реальную обстановку с его первоначальным планом, он внес незначительные изменения. Фэй вместе с Чехом и Олегом направились к огромному каменному залу с подготовленным королевским дворцом и тронным залом. Он хотел что-то сказать им обоим. Однако, проходя мимо железных печей, у Сунфэя вдруг в уме возникла идея. Дело в том, что Сэмюэль и другие чамбордские кузнецы легко могли создавать большие изделия из металла, но не мелкие и требующие особой точности. Их изготовление Фэй ранее уже передал в мир Диабло, кузнецу Чарси, так что проблема была только в том, чтобы осуществить перевод готовых деталей в реальный мир. Однако перевод крупных предметов из Диабло в реальный мир потребует слишком много золотых монет, и было бы лучше привести саму Чарси в реальный мир вместе с Еленой. Это не только сэкономит деньги, но и позволит Скале Сэмюэлю научиться особым ноу-хау Чарси. В данный момент множество искусных ремесленников Чамборда отчаянно нуждались в талантливом наставнике, который поднял их навыки на новый уровень. Поэтому лучше поскорее доставить пышногрудую кузнечиху Чарси в город, чтобы увеличить число мастеров в Чамборде. Фэй решил хорошенько обмозговать эту идею и обязательно попробовать при случае. К этому моменту они уже дошли до уютного грота в глубине лабиринта, выполняющего роль временной резиденции Его Величества Короля. Фэй передал Чеху очередную бутылку зелья Халка, чтобы он по отработанной методике развел его в воде и незаметно дал выпить солдатам. 100 солдат Чеха, составлявшие тайную силу Чамборда, уже закончили трансформацию после первой партии эликсира и были готовы ко второму этапу. К сожалению, его приближенные, такие как Чех и Брук, в первый же раз проглотили весь эффект зелья, раскрыв максимальный потенциал усиления, поэтому даже если они снова примут зелье Халка, эффекта не будет. Поэтому Сунфэю необходимо придумывать альтернативные способы увеличения их силы. Взяв зелье, Чех уже собирался уходить, когда Сунфэю пришла идея. Он вдруг остановил Чеха. «Да, Питер, посмотрите, есть ли среди кузнецов крепкие и надежные люди, и можете также дать им дозу разбавленного зелья. Думаю, если их физическая сила вырастет, как и у солдат, то и дело пойдет быстрее». В глазах Чеха читалось удивление. Поклонившись, он удалился. Олег и Фэй остались наедине в этом каменном зале. Фэй смерил Олега взглядом с головы до ног, на несколько секунд задержавшись на проступавших сквозь жир кубиках пресса. Олег под его взглядом стоял ни жив, ни мертв, не зная, куда девать руки. Фэй довольно кивнул. «Молодец. Ты молодец, большой молодец, Олег. Ты же умный и понимаешь, в чем ты молодец, верно?» Олег кивал. Конечно, он понимал, что означали эти слова, прозвучавшие из уст Его Величества. Сейчас в Чамборде активно перестраивались властные круги. Предыдущий министр Баззар оказался мерзким предателем, который отныне считался на территории королевства разыскиваемым преступником. Самый влиятельный из его приспешников, военный советник Конка, был лично казнен Его Величеством на крепостной стене города, а с остальными разобрались Баст и Брук. Единственным сохранившим жизнь и даже место во власти был Олег. Это при том, что он был одним из приспешников Баззара, принимал участие в его злодеяниях и мог считаться одним из крупнейших преступников Чамборда. Однако Его Величество милостиво позволил ему выйти вместе с ним на каменный мост и принять участие в защите города, обеспечив Олегу отсрочку наказания. Король дал ему понять, что Олег должен начать с чистого листа, изменить мнение жителей Чамборда о себе и стать уважаемым всеми чиновником. Иначе даже его высочество не станет заступаться за него, когда он станет бельмом на глазу для народа Чамборда, и жители захотят совершить над ним самосуд. Олег, будучи очень умным толстяком, также уже понял его величество Александра и знал, что в его глазах имеет свои достоинства. Например, талант к подковерным интригам, в котором он мог бы дать честному Бруку 100 очков вперед. Поэтому он упорно трудился, чтобы сделать как можно больше добрых дел, пока, наконец, не добился признания каждого жителя Чамборда. Олег благодарит Его Величество за неоднократно оказанную доброту. Думая обо всем произошедшем, Олег был тронут до глубины души. Он преклонил перед королем колено, но на этот раз не пал ниц и воздержался от целования сапог и сладких речей. В своем окрепшем сердце Олег вдруг осознал, что столь торжественный жест, обращенный к его величеству, требует прямой осанки. Только тогда это будет воспринято как истинная дань уважения, а не подобострастное самоуничижение, которое перед королем неуместно и вызовет лишь отторжение. Глава 93. Эй, люди? Увидев новую манеру поведения Олега, Фэй понял, что изворотливый толстяк осознал намеки и одобрительно кивнул. Ему не придется ничего говорить, поэтому, переходя к следующему вопросу, Фэй выложил на стол красный магический камень и спросил: «Взгляни, знаешь, что это такое?» «Низкосортный философский камень огненного атрибута». Олег был явно поражен, но незамедлительно ответил: «Хорошо. Раз тебе известно о философских камнях, расскажи мне все, что знаешь о них». Олег не знал, зачем его величество король расспрашивает его о философских камнях, но не смел возникать, а немного подумав, серьезно ответил: «Философский камень – это особый вид драгоценных камней, содержащий силу какого-либо магического атрибута. В зависимости от качества они делятся на сорта – низкосортные, второго сорта – среднее качество, первого сорта – высокое качество, высшего сорта – ну и легендарные. Но независимо от сорта, на Азероте философские камни ценятся намного больше, чем деньги, потому что обладание ими является истинным символом богатства. Особенно много философских камней требуется бойцам, и неважно, сколько у них золотых монет, потому что маги могут использовать заключенную в них силу для усиления собственной магии или для создания мощного заклинания, начертания волшебных свитков и создания магических предметов, а воин может пользоваться содержащимся в камне атрибутом для развития своего боевого ци, единовременного усиления или даже прорыва к следующей звезде». «Правда?» Сун Фэй был ошеломлен. «Ты утверждаешь, что философские камни очень поспособствуют воинам при духовном развитии?» «Да, Ваше Величество». «Ну а если конкретнее? Философские камни можно разделить на низшего, среднего, продвинутого, высокого и легендарного качества, не так ли? И какого соотношения можно добиться при их обмене?» Вот что больше всего заботило Сун Фэя. «Естественно, Ваше Величество, сорта и ценность философских камней в основном зависят от объема содержащейся магии. Камень второго сорта, к примеру, содержит 100 раз больше энергии, чем низкосортный, первосортный – 100 раз больше энергии, чем второго сорта, а камень высшего сорта – в 100 раз больше, чем первосортный. Естественно, это только усредненные значения». Олег сказал это, стараясь, чтобы его ответ звучал очень подробно. Что до обменного соотношения разных сортов, то тут усредненный курс установлен как 1 к 100. Однако, чем выше качество философского камня, тем реже он встречается. Соотношение при обмене не может быть приравнено к разнице содержащейся энергии. Поэтому в рыночных условиях за 1 философский камень лучшего сорта дают более 100 камней сортом пониже. А в особых случаях, таких как начало войны или появление высокоуровневого мага, предлагающего создание мощных магических свитков, из-за увеличения спроса это заставляет обменный курс философских камней подскакивать до 1 к 150 или даже 1 к 200 и выше. У Сун Фэя сердце замерло от радости. Его надежда получила подтверждение – а значит, следующий этап его плана также может быть успешно реализован. Очевидно, что философские камни, так называемых сортов, низкосортные, второсортные, первосортные, высшего сорта и легендарные, аналогичны существующим в мире Диабло, треснутым камням, поврежденным камням, обычным камням, безупречным камням и совершенным камням. Пять сортов философских камней соответствуют пяти уровням улучшения драгоценных камней в мире Диабло. Но в Диабло при переводе камней на следующий уровень качества затраты составляют всего лишь 3 на 1, и как только Фэй добудет хородрический куб в залах мертвых Лут-Галейна, он сможет клепать совершенные драгоценные камни, переводить их в реальный мир и, пользуясь огромной курсовой разницей, получать невиданные прибыли. «Возможно ли произвести обмен философских камней здесь, в Чемборде?» — спросил Фэй, стараясь не показывать волнения. «Отвечаю вашему величеству. Действительно, возможно обменять философские камни в городе, например, в крупных торговых караванах. Но Чемборд довольно удален от имперских центров, и крупные караваны нечасто к нам заглядывают. Поэтому, если вы хотите совершить обмен, вам придется самому послать караван с философскими камнями». То есть в Чемборде нет каналов сбыта философских камней. Фэй был слегка расстроен. «Ну, если позволите, я думаю, что один канал таки есть. Приход Святой Церкви может осуществлять обмен, но, как правило, эта возможность доступна только церковникам», — сообщил Олег с раздосадованным лицом. «Святая Церковь?» У Сун Фэя загорелись глаза. Одна мысль тут же пришла ему в голову. «Хорошо, можешь быть свободен. И, кстати, реконструкцию железной тюрьмы водной темницы нужно ускорить, но это не должно сказаться на солдатах и кузнецах. Позаботься о вознаграждении и комфорте труда работников. Они не должны быть ущемлены ни в чем. Думаю, ты понимаешь, если до меня дойдет хоть одна жалоба, я тебя здесь же и похороню», – пошутил Фэй. Олег, конечно, уже знал, что такие шуточки его величества говорят о том, что на самом деле он им доволен, поэтому лишь согласно кивнул, почтительно поклонился и покинул зал. Сун Фэй какое-то время сидел и обдумывал, остались ли еще дела, требующие его участия. И поняв, что в данный момент таковых нет, сказал охранникам никого не пускать и открыл портал в мир Диабло прямо в каменном зале. Мир Диабло. В глубинах сухих холмов в окрестностях Лут-Галейна. Третий уровень залов мертвых. Наконец-то Фэй снова вернулся сюда с прекрасной наемницей Еленой. Залы мертвых представляли собой подземную гробницу и по архитектуре и планировке напоминали пещерный лабиринт подземных руин Чамборда. Однако залы мертвых имели более пышное убранство. На стенах длинных коридоров виднелись обширные фрески, говорившие о былом процветании в давно ушедшей древности. Кроме фресок, всюду высились гигантские резные колонны, а на вратах в тайную комнату красовался таинственный магический символ. Стоило коснуться этого символа, как магия оживала, и с оглушительным грохотом двери в тайную комнату открывались. Фэй, схватив ртом зелье здоровья, встал в дверях, словно живой щит, на пути уринувшейся наружу толпы монстров. Он размахивал топором, кося их направо и налево, а ледяные стрелы Елены проносились сквозь его развивающиеся волосы, пронзая то одного, то другого. Действия этих двоих были скоординированы в бесчисленных боях. Понимая друг друга с полувзгляда и полужеста, они стали идеальным тандемом. Против столь скоординированной атаки даже главный босс залов мертвых, безумная кровавая ведьма, не смогла выстоять, и в конце концов, с исполненным ненависти стоном, она рухнула в лужу собственной крови. Стоило ей упасть, раздался мелодичный звон, и по комнате разлилось нежное золотое сияние. На полу лежала испещренная загадочными узорами золотая коробочка, окруженная дивным сумрачным ореолом. «Есть! Хродрический куб!» Фэй, чуть ли не подпрыгивая от радости, не обращая внимания на лежащие на полу синие и золотые вещи, бросился поднимать золотую коробочку. Подняв хродрический куб как бесценное сокровище, он крутил и рассматривал его, пока потихоньку не успокоился. На первый взгляд хородрический куб казался монолитным металлическим блоком с равными сторонами в 20 сантиметров. Ребра были укреплены темными золотыми лентами, а каждую грань украшал узор в виде стилизованной виноградной лозы. Выглядела коробочка очень тяжелой, по крайней мере 30-40 килограмм, но в руке ощущалось не тяжелее перышка. Фэй поспешил открыть хородрический куб. Внутри он оказался поделен на ячейки, такими же лентами, как и снаружи. Всего было 12 ячеек, 3 ряда по 4, как и в компьютерных играх. Он нетерпеливо вытащил из рюкзака 3 подготовленных треснутых рубина и закрыл их в коробке. Затем положил руку на S-образную кнопку на крышке и слегка воздействовал магией. Раздался чудесный мелодичный звон. Заглянув в хородрический куб, он смог убедиться в его волшебных свойствах. Фэй лично поместил внутрь 3 треснутых рубина, и вот вместо них в коробке лежит одинокий поврежденный рубин. Даже внешне он выглядел намного лучше, нежели треснутые рубины, а энергия огня, заключенная внутри, ощущалась в 100 раз сильнее. Все-таки эффект синтеза хородрического куба – это не просто сложение исходных материалов. У Сун Фэя отлегло от сердца. План, считай, наполовину удался. Раз у него теперь есть хородрический куб, Фэй мог не беспокоиться о завершении задания. Сейчас его заботой было воплощение нового этапа прогрессирования, поэтому, вернувшись с Еленой в разбойничий лагерь, он отправился прямо в свою палатку главы и начал синтез драгоценных камней. Для этого Фэй раз за разом открывал портал между мирами и делал 30-40 рейсов туда-обратно, перетащив половину подаренных Золя философских камней в мир Диабло. Затем выбрал несколько и приступил к синтезу. Через полчаса преобразований у Сун Фэя было 10 поврежденных камней, 10 обычных камней, 5 безупречных камней и 2 совершенных камня. К тому же еще оставалось более 60 треснутых камней. Их он отнес Акаре и продал, получив в общей сложности около 50 тысяч монет. Прибавив к ним накопленные ранее 30 тысяч с лишним персонажа-варвара, Фэй на руках имел больше 80 тысяч золотых монет. «Ха, я богат! Богат!» Сун Фэя переполняла радость. С этой кучей золотых монет он мог отправиться к NPC-торговцу высокого уровня в Лутгалейне и купить у него самый мощный комплект брони и оружия. И уж тогда сила его персонажа-варвар мгновенно вырастет в 1,5-2 раза. В таком возбужденном настроении Фэй выбежал из палатки и направился прямо к одетому в синее Варриву. Он уже готов был выбрать идти на восток, как вдруг робкий голосок окликнул его. «Глава Фэй, подождите, пожалуйста». «Глава, мы тоже хотим пойти на восток, посмотреть на Лутгалейн. Можете взять нас с собой?» «Да, глава, пожалуйста, разрешите нам. Мы обещаем не мешаться, только погуляем по сказочным улицам Лутгалейна. Нам бы хоть одним глазком увидеть легендарный город». Куча юных красавиц-разбойниц с горящими глазами обступили Фэя. Они вовсю кокетничали с ним. Недавно девочки с удивлением обнаружили, что никчемный Вариф может телепортироваться с людьми на 1000 миль к востоку в жемчужину пустыни Лутгалейн. Узнав, что больше не нужно тратить 2 месяца на опасное путешествие, они были несказанно счастливы и сразу захотели отправиться на экскурсию в большой город. Однако выяснилось, что телепортация Варива имела ряд условий, и сам он не мог их никуда отправить, поэтому им оставалось только обратиться с просьбой к Сун Фэю. Фэй, окруженный толпой красоток, тут же распушил хвост. «Да нет проблем, пойдемте вместе». Он широко раскрыл объятия в великодушном жесте, соглашаясь исполнить просьбу разбойниц. Затем выбрал в диалоге Варива идти на восток. Сверкнула бело-голубая вспышка, и Фэй исчез из разбойничьего лагеря. Но все девушки остались на месте, в недоумении глядя друг на друга. Лутгалейн. «Ха-ха, можете гулять по городу, но смотрите, не забредайте в канализацию или за ворота города. Дьявол населил эти места сильными монстрами, вы не справитесь, а... где они?» Когда Фэй обернулся, он не увидел никого рядом. Что случилось? Вот же, эти женщины просто взяли и внезапно передумали идти с ним. Глава 94. Волна недовольства. В порыве осеннего ветра листья беспорядочно разлетались на ветру. А? Они просто взяли и не пошли со мной? Что за прикол? Вот уж точно, никогда не угадаешь, что женщине придет в голову. Блин. Обнаружив, что стайка девушек-разбойниц не перенеслась с ним, Фэй подумал, может, они передумали покидать родные места, поэтому выкинул их из головы и отправился по своим делам, насвистывая песенку по безлюдным, заметенным песком и листьями улицам Лутгалейна. Он пересек большую улицу, затем переулок, и во внутреннем городе нашел NPC Фару, местный аналог пышногрудной Чарси из разбойничьего лагеря. Она тоже была кузнецом. Однако у нее можно было купить более надежную и смертоносную боевую экипировку. Фэй открыл диалоговое окно и принялся за покупки. Купить сначала броню. Его предыдущей брони арктический мех с защитой в 48 пунктов на данный момент уже не хватало для отражения атак местных усиленных монстров с их острыми клыками и когтями, поэтому требовалась замена. Внимательно осмотревшись, он выбрал крепкую пластинчатую броню с 95 пунктами защиты. Она была вдвое надежнее арктического меха, но и цена была впечатляющей. Фэю пришлось выложить за нее целых 20 тысяч золотых монет. В дополнение к пластинчатой броне он прикупил шлем в спартанском стиле с Т-образным щитком для защиты носа. Шлем был украшен золотым плюмажем из перьев, но отличный дизайн не являлся его единственным достоинством. Кроме него, он обладал 13 пунктами защиты и 18% сопротивлением огню. Также он приобрел пару неуловимых кольчужных сапог, синий предмет, плюс 12 защиты с кучей сопротивления против огня, молнии и яда. Доспехи, шлем и тяжелые ботинки уже имелись. Не хватало хорошей пары перчаток, чтобы собрать комплект. К несчастью, сколько бы Фэй ни рылся в товарах NPC Фары, устраивающих его перчаток не находилось. После недолгих колебаний он все же купил обычные белые перчатки из листовой стали, чтобы по возвращении в разбойничий лагерь девушка-кузнец Чарси, задолжавшая ему за возвращение магического молота, наконец вернула услугу, улучшив перчатки и повысив их показатели. Следующий этап – обновление экипировки. Фэй тщательно выбрал замену своему прежнему двуручному топору и в конце концов остановился на двух фиолетовых одноручных мечах – обоюдоострый меч истребления и кристаллический зазубренный меч. Общий урон этих двух мечей составлял 825 пунктов. Это даже по сравнению с его двуручным топором было не слабо. К тому же у этих редких синих мечей куча стихийной сопротивляемости. За оба меча Сун Фэю пришлось выложить 19 тысяч золотых, но его персонаж-варвар теперь владел навыком двойной удар, то есть мог сражаться двумя мечами, а это не просто пафосно, но увеличивает силу атаки более чем в два раза. Эти два меча Фэй выбрал как основное оружие варвара. Прежде чем Фэй решил продать штормовую саблю и лазурный шипастый щит, он выбрал подходящий для варвара крест-накрест суперлегкий стальной щит с 22 пунктами защиты, ко всем сопротивлением плюс 3 и с двумя выемками под самоцветы. Одноручный топор – кровавая двухсторонняя секира, заточенная с двух сторон с уроном 720 и дополнительным уроном от огня плюс 2 к максимальному урону. 41% к максимальному урону и 32% к точности атаки. Таким образом, в левой руке щит, а в правой – одноручный топор. Новое оружие увеличило силу атаки в два раза и предоставило новые дополнительные изумительные эффекты. Фэй выложил еще 3000 золотых за тройной пояс с 16 ячейками, чтобы было проще переносить вещи из мира Диабло в реальный мир. Он потратил на покупку всех вещей 60 тысяч золотых монет. Но из-за того, что продал свои старые вещи Фаре за 35 тысяч золотых монет, он был еще богат. К сожалению, здесь редко встречались NPC, продававшие кольца, амулеты и другие мелкие вещи. Поэтому ему пришлось забыть об этих мыслях. Он приобрел два кольца и амулет, позволявшие освещать большую область и увеличивающие точность атаки. Их полезность была невелика, но это лучше, чем ничего. Этот процесс дал многое понять Сун Фэю. NPC в Лотгалейне были напрочь лишены души. Из-за того, что в разбойничьем лагере все жители – реально живые люди, он чувствовал такой огромный контраст здесь, в жемчужине пустыни. Весь город был, как перенесенная в реальность, версия игры Диабло. Маршрут движения NPC и их диалоги соответствовали их компьютерным прототипам, без малейшего отступления от сценария или каких-то эмоций. Это еще полбеды. Кроме унылого повторения одних и тех же слов, они всегда ходили застывшими лицами и не отвечали на посторонние вопросы, словно автоматы или роботы. Интересно, почему так? Вот и получалось, что Лутгалейн производил впечатление запустения и покинутости, словно мертвый город. Но что было причиной этому, оставалось неясным. И как бы Фэй ни гадал, ему оставалось лишь продолжить наблюдать. Надев новую экипировку, Фэй сразу почувствовал каждой порой своего тела большую силу. Его защита и сила атаки увеличились в 2 раза после экипировки новых вещей с дополнительными различными эффектами. Это изумляло его, соединяясь воедино. Фэй невольно вспомнил, как в классическом японском аниме «Рыцари Зодиака», виденном в прошлой жизни, главные герои призывали свои костюмы, наделенные силой созвездий. Поразмыслив над этим, он вспомнил о появлении его скрытой экипировки и произнес: «Броня, появись!» И тут же шлем и броня стали появляться по кусочкам, точно как в аниме у 5 рыцарей Зодиака появлялись их облачения святых. Фэй, обожавший это аниме, чуть ли не писался от восторга. В пустующих руках Сун Фэя со вспышкой появились 2 удивительных меча пурпурно-голубого цвета, придавая всему атмосферу фехтовальщика-виртуоза. «Эти 2 меча я назову пурпурно-голубые парные клинки». Он с пурпурно-голубыми парными клинками в руках вихрем выбежал через ворота Лутгалейна и начал истреблять всех монстров в пустыне. Раньше для убийства ему требовалось нанести 3-4 удара топором, но сейчас Сун Фэю хватало всего 1 атаки двойным ударом. В буре клинков он проложил через пустыню дорогу смерти, устланную трупами через каждые 10 шагов до самого горизонта. Сила варвара сейчас на таком уровне, что даже мастер 4 звезд ничего не сможет мне сделать. Потратив 1/4 часа на череду праздных убийств, Сун Фэй наконец осознал обретенную мощь. Закончив все это, он, не задерживаясь, вернулся в город, чтобы найти одетого в синюю одежду Варрива и выбрать идти на запад. Синей вспышкой света Сун Фэй вернулся в разбойничий лагерь. «Глава Фэй, вы не сдержали свое слово. Глава, мы просто хотели посмотреть на пейзажи большого города и не доставили бы неприятностей, но вы так и не взяли нас». «Глава, вы не должны быть таким несправедливым. Вы постоянно берете с собой старшую сестру Елену, но не хотите взять нас? Все, что умеет сестрица Елена, мы тоже можем для вас сделать». Разбойничий лагерь. 1/2 часа назад Сун Фэй с Варивом исчезли в бело-голубой вспышке света. Молодые красивые разбойницы, увидевшие возвращение Сун Фэя с Варивом, сразу же окружили его шумной толпой и обрушились негодующим щебетом. Прекрасная, как цветок лотоса, Елена тоже оказалась здесь. Она подошла к Сун Фэю сквозь толпу окруживших его сестер, увидела, что он застыл в замешательстве, и робко попросила: «Сир, если это возможно, пожалуйста, возьмите сестер туда. Они выросли в этом захолустье, кишащем бесчисленными демонами, среди мрачных пустырей и под вечно пасмурным небом. Им так хочется увидеть большой роскошный город». «А ну, стоп!» Сун Фэй приказал всем замолчать и, оглядев эту толпу, выпустивших шипы роз, спросил: «То есть вы не сами решили остаться?» «Решили остаться?» Девушки были в шоке. «Зачем это нам? Очевидно, глава сам не хотел нас брать, поэтому бросил здесь». «Это как это так получилось?» Фэй в смятении подумал и сказал: «Странно. Давайте еще раз попробуем. Возьмитесь все за руки и закройте глаза». Девушки сделали так. С жужжащим звуком вспыхнул синий свет. Фэй исчез, где стоял, и вместе с ним исчезла и Елена. Остальные девушки-разбойницы остались на своих местах, тупо глядя друг на друга. Фэй снова быстро вернулся. «Хм, и что все это значит? Почему только Елена может переноситься?» Сун Фэй был шокирован этой бессмыслицей. «Если разбойница Елена могла пройти, почему другие разбойницы не могли?» Группа людей смотрела друг на друга. Глава 95. Безумный призыв. «Я не сдамся. Попробуем снова, но теперь с каждой отдельно», — сказал Фэй и взял нежную ладошку Лори с фиолетовыми волосами. С гудением и голубой вспышкой он и Вариф исчезли, но Лори осталась стоять там, где стояла. Вспышка. Фэй вернулся сердитым. «Еще раз!» Фэй снова исчез. Фэй вернулся. Опять исчез. Прошло 10 минут. Фэй попробовал телепортироваться, держа за руку каждую девушку. Вначале он пошел на эту фривольность действительно ради проверки ситуации, но потом это уже был просто предлог, чтобы поддержаться за руку с каждой из этих милых красавиц-разбойниц. Любой парень поддержал бы этого озабоченного ублюдка. Однако перенести кого-либо в Лутгалейн так и не получилось. Кроме Елены. Стыдоба. «Есть какое-то ограничение, а я ни сном, ни духом». Фэй погрузился в раздумья над причиной происходящего. «Почему такая же разбойница, как все, Елена, единственная из них, может быть успешно перенесена в Лутгалейн?» Фэй вдруг вспомнил, что однажды уже столкнулся с похожей проблемой. Когда получил навык призыв, сначала он пребывал на 7-м небе от открывшихся вместе с призывом перспектив, но затем обнаружил, что призывать в реальный мир из разбойничьего лагеря получалось только Елену. Размышляя об этом, взгляд Сун Фэя остановился на ключевой фигуре телепортации – караванщике в синей одежде Вариве. На лице того играла лукавая улыбка. «Вариф, ты знаешь, в чем дело, не так ли?» Фэй начал догадываться. «Да, сир. Причина очень проста. Госпожа Елена – ваша наемница». Вы заключили с ней наемничий контракт. Одно из преимуществ контракта позволяет ей телепортироваться вместе с вами, но другие девушки не заключали с вами наемничий контракт, поэтому, боюсь, не могут воспользоваться силой контракта и отправиться вместе с вами в Лутгалейн». «Наемничий контракт?» Озарение сверкнуло в мозгу Сун Фэя. Внезапно Сун Фэй почувствовал, что напал на след разгадки и относительно навыка призыва. После слов Варива в уме Сун Фэя этот пазл начал, наконец, складываться. Вот оно, его осенило. Причина, по которой он может призывать из Диабло в реальный мир только Елену, потому что между ними действует наемничий контракт. Этот контракт был заключен в качестве награды, когда он уничтожил кровавого ворона по заданию главы наемниц Кассии. Определяющий фактор, который он просто выкинул из головы. Но если бы он заключил такой контракт с другими жителями разбойничьего лагеря, возможно, он мог призвать любого в реальный мир. Фэй не мог откладывать проверку этой идеи. Он попрощался с разбойницами и Варивом и поспешил в юго-восточный угол разбойничьего лагеря к палатке Акары, которая занималась переливанием зелий. «Контракт?» После высказанного предположения Сун Фэя в глазах Акары блеснул хитрый огонек, и она степенно ответила. «Ваше предположение верно. Именно по этой причине только Елена может быть призвана в ваш мир». «А могу я подписать наемничий контракт и с остальными?» Перешел Фэй к вопросу, который интересовал его больше всего. «Сожалею, но боюсь, что нет». Акара покачала головой. «Что? Почему это?» Фэй не на шутку разволновался. «Здесь, в землях разбойников, наемничий контракт стоит особняком среди прочих. Он является исключительным и эксклюзивным. Пока ваш контракт с Еленой действует, вы не можете подписать другой аналогичный контракт. Если же вы пожелаете расторгнуть контракт с Еленой...» Слова Акары заставили Сунфея пасть духом. На его лице отразилось глубокое уныние. Неужели это происки небес, что он может призвать только одного человека из Диабло в реальный мир? Черт возьми! Однако даже в этом случае Фэй не собирался разрывать контракт с Еленой. Она уже объясняла ему, что для разбойницы быть уволенной равносильно бесчестью, хуже, чем смерть. К тому же он уже достиг такой степени взаимопонимания и слаженной работы с наемницей, что у Сунфэя просто в голове не укладывалось, как он может прогнать этот прекрасный цветок лотоса с изящными руками, проворно осыпающими стрелами его врагов. Но в этот момент жрица Акара загадочно улыбнулась и продолжила. «Но тем не менее в разбойничьем лагере, кроме наемничьего, есть много других видов контрактов, имеющих такой же эффект. Например, дружеский контракт, мастер-слуга, боевой, ученический, союзнический. Если не ошибаюсь, подписав любой из них, вы сможете достичь желаемого. Почему бы не попробовать?» У Сунфэя пена изо рта пошла от бешенства. Теперь он был на 100% уверен, что эта старая святая дева только и ждет, как бы над ним поиздеваться. Чемборд. Подземные руины в недрах горы. Гудение. Раздался знакомый негромкий звук. Воздух задрожал, и в следующий момент посреди каменного зала открылся огромный бело-голубой портал. Из портала вышел Сунфэй. Прямо за ним следовала стройная фигура, укутанная в пурпурную мантию, а за ней еще одна с ярко-красной гривой волос и в первоклассном доспехе лучника, испускающая мощную ауру. Эти две фигуры были жрицей Акарой и Еленой. «О, какой свежий воздух! Какая чистая энергия природы!» Акара стояла посреди каменного зала, закрыв глаза и жадно вдыхая пьянящий воздух Азерота. Ее лицо отражало экстатическое воодушевление. «Как давно я не ощущала, что мир вокруг благословлен светом!» Фэй и Елена, видя бурную реакцию Акары, хранили молчание. Как духовный лидер разбойничьего лагеря, Акара никогда не поддавалась эмоциям. Когда их земли захватила тьма, к ее хрупкой фигурке обратились ожидания всех жителей, и ей пришлось стать их светочем, указывающим путь к выживанию. Только благодаря ей у людей появился проблеск надежды, но сама Акара не могла позволить себе расслабиться. И вот сегодня, в этом каменном зале, она, наконец, ощутила вокруг чистый, нетронутый темными силами мир, так отличающийся от оскверненных земель разбойничьего лагеря. Конечно, она не могла ничего поделать, захлестнувшей ее бурей эмоций. Прошло какое-то время, и Акара потихоньку успокоилась. «Глава Фэй, это ваше королевство? И это те таинственные подземные руины, о которых говорила Елена? Почему это место кажется мне таким знакомым?» Почувствовав что-то подозрительное, сразу уточнила Акара. «Я отправлю кого-нибудь показать вам тут все. Вне пещеры необычайно красивый мир. Я думаю, он понравится вам еще больше», — сказал Фэй с улыбкой. «Что касается этого странного дежавю, и я, и Елена, также испытали его, но, к сожалению, так и не нашли причину». Акара подумала и кивнула. Фэй призвал всю магическую мощь режима варвара и открыл еще несколько порталов призыва, через которые в каменный зал тут же прошла группа юных разбойниц и пышногрудая красавица-кузнец Чарси. Он вызвал занятого реконструкцией надзирателя Олега и, наказав ему быть очень осторожным, повелел отвезти сестер и жрицу на прогулку по городу. «Слушаюсь, Ваше Величество!» Увидев, что в каменном зале внезапно появилось больше десятка человек, Олег подумал, а не галлюцинации ли у него, ведь это просто невозможно, чтобы такая толпа проскользнула мимо солдат, охраняющих вход в руины. Но поняв, что они все были здесь по воле его величества короля, не посмел ни о чем спрашивать и почтительно повел девушек во главе с Акарой через каменный лабиринт. В этот момент Фэй аккуратно поймал Елену за руку. Он наклонился к ее уху и прошептал: «Ты уже знакома с этим миром, присмотри за жрицей и девочками. Обстановка в городе непростая. Проследи, чтобы никто не вляпался в конфликт с местными. Более подробно тебе все расскажет толстяк». Фэй указал на надзирателя Олега, который был настоящим мастером в таких вопросах. Когда Фэй наклонился к белому ушку Елены, на мгновение его щека коснулась ее, заставив сердце пуститься вскачь. Елена наклонила голову, чувствуя тепло широкой ладони Сунфэя, но теперь это уже не так смущало ее, поэтому она просто улыбнулась и кивнула. «А вы не пойдете с нами наружу?» – прошептала она в ответ. Фэй улыбнулся и ответил. «Мне еще нужно кое-что сделать». Сейчас эти двое выглядели как шепчущиеся за спиной учителя школьники. Довольно двусмысленная картина, заставляющая краснеть. Наконец Елена, улыбаясь, двинулась к выходу. Глава 96. Снова шок и трепет. Между Сунфэем и Еленой был заключен наемничий контракт, а с другими девушками из разбойничьего лагеря Фэй заключил более равноправный, дружеский контракт. Что же касается жрицы Акары, Фэй заключил с ней ученический контракт. Это означало, что Фэй ежедневно должен приходить на некоторое время к Акаре учиться делать таинственные зелья и создавать сложные магические свитки, познавая сокровенные знания. Не зная почему, жрица Акара возлагала такие большие надежды на Сунфэя. Только смелому и решительному авантюристу дозволено передавать эти удивительные знания. Отпустив толпу людей, Фэй вернулся в каменный зал. Сидя на каменной скамье, его ладонь прошлась по гладкой поверхности стола. Фэй размышлял о будущих планах, как использовать знания Акары и удивительное литейное искусство Чарси в реальном мире для будущего развития Чамборда. Он решил выбрать одаренных детей из Чамбордской гражданской и военной академии для обучения мастерству у Акары и Чарси, чтобы в будущем приобрести все их удивительные знания и техники. В прошлом великий человек сказал, образование начинается с детей. Прежде чем Фэй смог до конца удостовериться в своей догадке, также решились все спорные вопросы по заключению различных удивительных контрактов. Теперь он может с помощью своего магического умения призыва призывать любого человека из разбойничьего лагеря. В этот раз глава разбойниц Кассия и белобородый старик Каин не смогли прийти в реальный мир, так как кому-то надо было остаться с частью людей для защиты разбойничьего лагеря. Хотя на континенте разбойников демонесса Андериэль уже была убита Сунфэем, но блуждающие демоны в пустошах не исчезли полностью. Конечно, их сила ослабла, но они все еще были угрозой для безопасности разбойничьего лагеря. Приведя в порядок свои мысли, Фэй открыл портал и вернулся в мир Диабло. Но в этот раз в появившейся голографической 3D-проекции, предшествующей игре, он выбрал не класс варвара, а еще не открытого друида. Фэй решил, что в ближайшие несколько дней он будет тратить по 4 часа в день для входа в мир Диабло, чтобы прокачать остальные классы и также открыть всю область на мини-карте разбойничьего лагеря. После открытия всех 7 классов и завершения первого акта, возможно, он получит от холодного голоса таинственный подарок. Пока Фэй отправился в безумный мир Диабло для увеличения своей силы, весь Чамборд в радостном возбуждении готовился к церемонии вступления Его Величества на престол. Все улицы были заполнены гостями из других королевств. Множество крупных и мелких торговцев в начавшейся суматохе почуяли запах денег. Ради процветания своих семей они оставили свои города и, собравшись в большие и малые караваны, прибыли в Чамборд, заполонив его улицы звуками демонстрации товаров и криками зазывал. Из-за оживленной торговли началось настоящее столпотворение, и даже на славящемся своей просторностью центральном проспекте Чамборда, Золотой дороге, яблоку негде было упасть. И вдруг внимание всех привлекла группа девушек, одетых в необычном стиле. Во главе была дама, с ног до головы укутанная в пурпурную мантию. Остальные носили шлемы и доспехи, оставляя открытыми огромные участки нежно-белых тел. Несмотря на простоту одежд, девушки были похожи на прекрасных фей. Они шли через толпу, интересуясь всем, словно никогда не видели самых обычных вещей. С неподдельным любопытством на юных лицах девушки производили впечатление наивных и глупеньких девочек, ни разу не выбиравшихся в мир. И хотя у многих возникло желание подойти и познакомиться с ними, никто не смел это сделать. По одной простой причине. Какими бы глупенькими ни выглядели эти девушки, но их тела и ауры говорили о большой силе. Особенно у бесподобной 20-летней красотки с пышной гривой кроваво-красных волос. Словно целиком выточенная из нефрита, она была подобна сошедшей с небес богине, и на спине ее покоился необычный золотой длинный лук. Не только великолепный дизайн отличал этот лук, но и исходящая от него устрашающая магическая сила. Однако самым внушающим в ней была не подавляющая убийственная мощь, а общая аура опасности. Как острый меч, который притягивает взоры, будучи спрятан в изысканных ножнах, но способен устроить кровавую бойню, если его достать. К тому же за ними шел приближенный его величество короля Александра надзиратель Олег, относящийся к девушкам с огромным почтением, с готовностью предсказывающий все их желания. Все вместе давало понять, что эта стайка красивых девушек – иностранные союзницы короля Александра, приехавшие в Чамборд с поздравлениями на церемонию коронации. Разбойницы радостно ходили по магазинам, наслаждаясь беззаботными минутами. В землях разбойников они даже не могли позволить себе расслабляться. Каждый день проходил в запредельном напряжении, в ожидании нападения демонов и монстров в любой момент. Тень смерти неизменно преследовала их, раз за разом, прямо на их глазах, забирая сестер, с которыми они вместе росли. Но сейчас девушки могли насладиться покоем, наконец-то, и никто не торопил их. Конечно, они, никогда не попадавшие в столь безмятежное место, были похожи на птиц, впервые покинувших клетки. Внезапно они услышали где-то впереди звуки особенно оживленной торговли. Толкаясь, люди столпились перед прилавком, время от времени по этой толпе прокатывались волны смеха. Увидев такую сцену, девочки почувствовали любопытство и весело поспешили туда. В радостном возбуждении они не заметили, что позади них несколько глаз неотступно наблюдали за ними. «Ваше Величество, они пошли туда. Что прикажете?» «Во-первых, не будем никого провоцировать. Сначала нужно побольше о них разузнать». Подземные руины, каменный зал. Бело-голубой портал разорвал пространство, из него вышел Фэй. Сегодняшний 4-часовой срок вышел, ему пришлось покинуть мир Диабло, так как за время прокачки других персонажей у него уже выработалась оптимальная стратегия прохождения, на этот раз Сун Фэю потребовалось всего 2 часа, невероятно короткий срок на получение друидом 10 уровня. Практически на одном дыхании он зачистил логово зла, избавился от предательницы Кровавого Ворона и спас старика Каина. После этих 3 заданий ему оставалось найти волшебный молот в казармах, убить графиню в заброшенной башне и финального босса Андериэль, чтобы завершить первый акт друидом. «Если не буду ни на что отвлекаться, возможно, завтра смогу закончить и эти 3 задания». Если в чем Фэй и был уверен, то это в своей тактике поднятия уровней. Так как на этот раз он вернулся в режиме друида, ему пришла любопытная идея. Сконцентрировавшись, он взмахнул рукой. Бесплотный сгусток света возник в воздухе и превратился в гигантского белого волка, который тут же стал кружиться вокруг Сун Фэя, а затем прижался к нему, всем своим видом показывая, как рад видеть своего друга. Этот белый волк всем телом источал подавляющую ауру опасности. Навык друида – призрачный волк. Фэй получил это умение после 3 уровня. Теперь он может одновременно призывать 3 белых волков для сражения в бою. Стоит упомянуть, что сила каждого белого волка равна силе одного звездного воина. Также нельзя недооценивать умение призыва огромных зверей. Это главный козырь в умениях друида. Кроме этого, Фэй также имеет умение перевоплощаться в оборотня и медведя. После перевоплощения в волка его сила и скорость атаки увеличивается, а в облике медведя увеличивается урон и показатель защиты. Сейчас Фэй выбрал из умений друида призыв и перевоплощение. Он выбрал их из-за того, что у друида нет кратковременных умений, и потому что они относятся к магическим умениям, повторяющимся в режиме мастера. Ощущая особую силу друида, Фэй, не сдержавшись, перевоплотился в оборотня и пробежал кружок. Затем в разбойничьем лагере перешел в режим варвара, доставая из ремня хородрический куб, использовал для синтеза первого сорта высокого качества самоцвета. Фэй немедля покинул каменную пещеру и направился к Чимбордской святой церкви. Церковь. «Владыка, мы не ожидали увидеть вас здесь лично. Мы счастливы за оказанную нам честь». Священник Золя и святой рыцарь Лучана были оба очень польщены приходом Сунфэя. Три дня назад эти двое посетили Сунфэя в тронном зале, прилагая много усилий, преподнося удивительные подарки. Все ради завоевания его расположения, что явно принесло маленький успех. «Но вы двое недавно трудились». Фэй смотрел на лица обоих людей, радуясь в сердце. Его лицо ничего не выражало, показывая властный вид. Ведя себя как хозяин, развернувшись, он сел на единственный стул в комнате, глядя на двух людей и безразлично сказал. «Нам несложно, все ради вас, владыка», — ответил, смеясь, находчивый бородатый Лучана. «Я вас запомню». Фэй окатил их взглядом и спустил деспотичную чистую святую силу, становясь в их глазах настолько величественным, что казалось богохульством смотреть на него. Он медленно произнес. «Сегодня я искал вас из одного дела, которое я хотел бы вам поручить». «Ваша милость, просто прикажите, мы все сделаем даже под угрозой смерти». Услышав слова Сунфэя, оба были искренне рады. Больше всего они боялись, что Фэй никогда к ним не обратится, поэтому стоило ему заикнуться о каком-то поручении, сразу ухватились за эту возможность, дорожа появляющимся расположением владыки. «Славно, славно. Тогда я продолжу», — сказал Фэй, поднял и раскрыл ладонь и показал им четыре высококлассных драгоценных камня, таких блестящих, что можно было ослепнуть. «Мне нужен ваш доступ к каналам сбыта Святой Церкви, чтобы обменять несколько философских камней высокого качества на низкосортные». «Это философские камни второго сорта?» — воскликнул Лучана. «Боже мой, там ведь еще и первосортный философский камень, а тот, испускающий испепеляющую ауру огня. Неужели это философский камень высшего сорта? Ваша милость, это...» Всегда осторожный епископ Золя на этот раз не смог удержаться от восклицания. У него пересохло во рту, и он не мог отвести взгляда от камней. В смятении этих двоих не было ничего удивительного. В конце концов, ценность камней в руке Фэя была слишком велика. Камень второго сорта можно обменять больше, чем на сотню низкосортных философских камней, так что те два, что лежали в руке короля, могли стоить, как весь сундук, подаренный ему. Что уж говорить о двух других, первого и высшего сорта. Их ценность была неисчислима. Много больше миллиона низкосортных камней. Для них, кто вдвоем и за столько лет едва насобирал чуть больше сотни, это было просто немыслимое богатство. Что не так? Вы не сможете их обменять? Увидев их ошарашенный вид, нахмурившись, спросил Фэй. «О, нет-нет, мы можем обменять! Однако времени понадобится чуть больше!» Очнувшись, быстро ответил епископ Золя. Его сердце бешено билось. Такая возможность появляется раз в тысячу лет. Первосортный, а тем более философский камень высшего сорта – невероятная редкость. Если он проведет их размен по каналам Святой Церкви, то его уж точно заметят на всех уровнях, и даже у самого Папы будет о нем наилучшее представление.